Правило 92. Будьте хорошим специалистом. Принципиальность, искренность, благородство позволяют вам заслужить доверие и уважение окружающих. Наше поведение на работе влияет на наших коллег. У нас должны быть свои стандарты. Так вы должны вести себя достойно, благородно и, разумеется, заслуживать доверия. Но есть еще кое-что, что поможет вам стать фантастически успешным. Относитесь к своей работе как к важной части вашей жизни и выполняйте ее как можно лучше. Постоянно совершенствуйте свои навыки, планируйте занять руководящие посты. Если нужно, оставайтесь сверхурочно, но не давайте повода думать, что вы слишком тяжело работаете. Спокойная уравновешенность обеспечит вам больше уважения. Старайтесь работать в команде. Чаще думайте «мы», а не «я». Вы – часть рабочего коллектива, поэтому должны приспосабливаться к нему, быть продуктивным и полезным. Будьте доброжелательны. Не отказывайте, не отзывайтесь о людях плохо. Поддерживайте новичков, говорите людям комплименты и будьте при этом искренни. Не потворствуйте сплетням и кулуарным разговорам. Придерживайтесь собственной тактики поведения и будьте слегка в стороне. Это принесет вам пользу. Одевайтесь аккуратно и старайтесь произвести хорошее впечатление. Приходите на работу вовремя. Помните, что вы приходите на работу не для того, чтобы украсть карандаш или найти свою любовь. Вы приходите работать. Будьте чуткими к коллегам. Поддерживайте их. Будьте примером для младших служащих. Пытайтесь понять точку зрения вашего босса и увидеть результаты работы вашей компании в перспективе. Придерживайтесь внутрикорпоративной политики вашей организации. Ищите в ней выгоду для себя. Не бойтесь вовремя предложить свою кандидатуру или добровольно взять на себя что-либо. Так надолго, как вы сами считаете нужным. Лентяем быть не престижно. Знайте свои границы, умейте сказать «нет». Не позволяйте никому пользоваться вашей добротой, будьте уверены в себе, но не будьте агрессивны. Получайте удовольствие от того, что вы делаете, работайте со страстью, наслаждайтесь своей работой.